Глава 30. Что говорит сердце? Мэйлин. Сквозь сон я почувствовала, как мужская ладонь прошлась по моей спине, и это вызвало на лице блаженную улыбку. Протянула сонно и потянулась. И чуть не умерла от счастья, когда почувствовала горячие губы на своем плече. «Доброе утро!» — низкий голос Лайана приятно ласкал слух. «Доброе!» — прошептала, открыв глаза. Он был уже одет и лежал рядом со мной, изучая ладонью мое лицо. «Пора вставать, Мэйлин. Кайл придет через час». «Жаль, что нельзя взять выходной», — простонала я, вновь потянувшись, и рука Лайана тут же скользнула по животу, спускаясь все ниже. «Ты специально, да?» — усмехнулся он, и его губы коснулись моей груди. «Не понимаю, о чем ты». «Угу, не понимаешь». Мое тело выгнулось под его смелой лаской, словно само стремилось к его губам. «Знаешь, Лайан, час — это очень много», — на выдохе прошептала я, чувствуя безумное возбуждение. «Чёрт с тобой, согласен», — буркнул он и накрыл мои губы своими, одновременно с этим стягивая с себя пиджак. Без 5-9 мы вдвоем бегали по спальне, словно соревновались, кто быстрее оденется, и пока я собирала свою влажную одежду, раскиданную по всей спальне, Лайан уже надел брюки и тянулся к рубашке. «Я принес твои вещи от Элли». Он кивнул в сторону саквояжа. «Ты будешь жить здесь». Я замерла. «Зачем, Лайан?» Брови мои сошлись у переносицы. «Я в состоянии себя защитить?» «Я не сомневаюсь». Его черные глаза смотрели на меня насмешливо, пока он застегивал пуговицы рубашки. «Но рисковать я не собираюсь. Ты нужна Эйвори, и мне будет спокойнее, если ты постоянно будешь со мной». Закусив губу, я не спеша двинулась к своему саквояжу. «А меня он спросил, будет ли мне спокойнее? Я буду жить с ним под одной крышей, таять в его объятиях и влюбляться с каждым днем все сильнее. А как на это отреагирует Кайл?» Голос мой дрогнул. «А мне какая разница?» — усмехнулся Лайан. «Я не обязан перед ним отчитываться. Он догадается, что мы...» «И что? Мы взрослые люди, Мэйлин. Или ты боишься, что Кайл тебя осудит? А Кайл кто? Бог? Или ты думаешь, что он Эстри стихи в тот вечер читал?» Мои щеки вспыхнули. «Откуда у Лайана эта способность доносить всю информацию грубо, но доходчиво?» «Жду тебя внизу». Он поцеловал меня в плечо и направился к двери. «А что мы будем сегодня делать?» Бросила ему вслед. «Займемся любовью на моем столе, как только рабочий день закончится», — крикнул он уже в коридоре. «Я серьезно, Лайан. Спускайся, и все узнаешь». Я устало присела на широкую постель и скользнула взглядом по спальне Лайана. Мужской стиль ощущался в каждом предмете, начиная с темного ковра на полу и заканчивая массивной мебелью такого же оттенка. Я хотела быть здесь и одновременно с этим не хотела, потому что понимала, что последствия этого непродолжительного романа будут для меня слишком болезненны. Но я сама сделала этот выбор, подарила себе эти ночи, которые, возможно, буду как Элли вспоминать и через 50 лет. Даже маленького шанса на будущее с ним у меня нет, и я вчера это очень хорошо поняла. Все стало на свои места. И уход Лайана со службы, и его стремление найти этот проклятый артефакт. Делал он это не для того, чтобы понять, почему Ви говорила о нем. Лайан уже узнал о свойствах этого магического атрибута все, что смог, и у него в отношении артефакта времени были свои планы еще задолго до того, как мы узнали о его опасности для всего королевства. Я догадалась об этом в момент нашего ночного разговора, но спросить у него напрямую не решилась, потому что понимала, что Лайан Уэйт мне солжет. Разве будет он рассказывать мне о том, к чему так упорно шел 4 года, понимая, что я могу все разрушить? Нет. И несмотря на свои противоречивые чувства, что захлестнули меня в тот момент, я хотела продлить иллюзию своего маленького однобокого счастья, ведь знала, что скоро Лайан меня возненавидит. Возненавидит за то, что я разрушу его мечты и цели. Не позволю ему использовать артефакт времени, чтобы вернуть свою семью. Не позволю вернуть женщину, которая до сих пор живет в его сердце. Этот артефакт должен быть найден и уничтожен, если он несет опасность для всего королевства. Такая у меня работа. И к черту то, что говорит мне сердце. Самое сложное было для меня — это не подавать виду. не позволить Лайону догадаться, что я в курсе его планов в отношении артефакта. Я теперь даже на Кайла смотрела с подозрением. Мне казалось, что он, как и Лайон, что-то утаивает. Почему он решил помогать Лайону в расследованиях? Почему у Ви не было руны, которая могла защитить ее? Ведь Кайл говорил, что у него она есть, и передалась ему по линии отца. Солгал? Возможно, этим и объясняется то, что он не ходит на серьезные дела, то, что у Сальтера на самом деле нет никакой руны. Я стояла в дверном проеме своего кабинета и изучала глазами двух мужчин, восседающих за своими столами и обсуждающих события бала и похода к дому Ринальди. Лайон не мог понять, как на балу аристократов оказались жители серого квартала, которые были его информаторами. «А что, если они пришли с Грейдом?» — предположила я. «И зачем ему их убивать?» — отмахнулся Кайл. «Нет, что-то не вяжется». «А если их убил не Эйвори? Если на балу был кто-то, кто спугнул его? Ведь он мог остаться в облике мэра и сам устроить грандиозное шоу, которое было поручено устроить в Альберте». «Нет, Мейлин, мы бы заметили, если в городе бы появился еще один чернокнижник», — покачал головой Кайл. «Ты представляешь, какая у него должна быть сила, если его боится сам Эйвори?» «Ты бы точно заметил», — фыркнула, недовольная тем, что мою версию так быстро отмели. «Как и понял, что Магнус — колдун». Кайл взглянул на меня с недовольством. Его явно зацепило мое напоминание об этом промахе. «Ладно, я к Бейкеру. Нужно, чтобы он немного приструнил этих маленьких кровожадных монстров, которые вчера дважды приходили по нашу душу». Лайон поднялся из-за своего стола и направился к входной двери. «Как только я вернусь, мы с Мейлин снова пойдем к дому Ринальди». «Я могу сходить с Мейлин», — отозвался Кайл. «Нет, я пойду сам. Сейчас главное — найти недостающий элемент от артефакта раньше, чем это сделает Грейд». «А ты не думаешь, что он просто затаился и выжидает?» — спросила я. «У него не получилось забраться в мою голову, и теперь он просто ждет, пока мы его найдем. Может, нам и не стоит этого делать?» «Тогда он будет пытаться залезть к тебе в голову более жесткими методами, Мейлин», — отозвался Лайон. «Я не думаю, что он намерен отступиться от этого. Нам просто нужно быть всегда наготове». Как только дверь за моим напарником закрылась, взгляд Кайла устремился ко мне. Он смотрел на меня, сощурив глаза, словно пытался понять, о чем я думаю. «Ты действительно не знаешь, где элемент, Мейлин, или просто не хочешь говорить об этом Лайону?» — спросил Кайл с подозрением. И я поняла, что наш добродушный друг уже обо всем догадался. «Не знаю», — фыркнула я и скрылась в своем кабинете, стараясь побыстрее убраться от пронзительного взгляда зеленых глаз, потому что от этого взгляда мне стало не по себе.